Платин считал свое пространственно-временное появление не имеющим значения и терпеть не мог беседовать о превратностях своего исторического существования. Он говорил, однако, что родился в Египте. И известно, что когда он был молодым человеком, он учился в Александрии и жил там до 39 лет. Учителем его был Аммоний Саккас, которого часто считали основателем неоплатонизма. Затем Платин присоединился к экспедиции императора Гордиана III против персов, говорят, с намерением изучать религии Востока. Император, еще юноша, был убит солдатами, как бывало обычно в ту эпоху. Это произошло во время похода в Месопотамию в 244 году нашей эры. После этого Платин отказался от своих замыслов в отношении изучения религии Востока, поселился в Риме и скоро стал учителем. Среди его слушателей было много влиятельных людей, а император Галиен относился к нему благосклонно. Относительно Галиена Гиббон замечает: он был мастером в различных интересных, но бесполезных науках. Он был находчивый оратор, изящный поэт, искусный садовник, отличный повар и самый негодный государь. В то время как серьезные государственные дела требовали его присутствия и внимания, он вел беседы с философом Платином, тратил свое время на пустые или безнравственные развлечения, готовился к своему посвящению в греческие мистерии или просил для себя места в афинском Ареопаге. Одно время Платин подготовил проект основания республики по типу республики Платона в Кампани и построения для этой цели нового города, который должен был называться Платонополем. Сначала император отнесся к этому проекту благосклонно, но в конце концов взял свое разрешение обратно. Кажется странным, что могло найтись место для нового города так близко к Риму, но, вероятно, к тому времени этот район стал малярийным, каков он и теперь, чего раньше не было. До 49-летнего возраста Платин не писал ничего, а после писал много. Его труды, упорядоченные и изданные Порфирием, который был больше пифагорейцем, чем Платин, и под влиянием которого во взглядах школы неоплатоников стало все более преобладать надприродное, чем оно было бы, если бы он вернее следовал учению Платина. Платин питал глубокое уважение к Платону, и о Платоне обычно говорил он. Вообще, благословленные древние трактуются с почтением к ним, которое, однако, не распространяется на атомистов. Со стоиками и эпикурейцами, так как они все еще были активны, он спорит. Причем со стоиками только из-за их материализма, а с эпикурейцами из-за каждого элемента их философии. Философия Аристотеля оказала большее влияние на философию Платина, чем это кажется, так как заимствования из его сочинений часто остаются без ссылки. Во многих пунктах чувствуется влияние Парменида.